Мы не задерживались на одном месте надолго, но нашей скорости вполне хватало для того, чтобы нести дроидам уничтожение. Они достаточно быстро поняли, куда именно мы двигаемся, и нам стали встречаться все новые и новые отряды, и в какой-то момент миновать их с помощью ускорения для Асаки стало нереальным. «Учитель, идите вперед!» Говорить ей было сложно, так как она очень устала за эти несколько часов. «Нет, без тебя не пойду. И если ты больше не можешь поддерживать ускорение, то мы просто пойдем вперед. Но, учитель, мы просто не пройдем. Их там слишком много, даже для вас слишком много. Даже если вы спрессуете воздух до состояния щита, они все равно пробьют этот щит, просто за счет того, что их значительно больше. Асака, я линкоры в космос поднимал, неужели ты думаешь, что эта кочка дроидов станет для меня очень большой проблемой? Раздавите их?» «Да», я кивнул. «Просто и без затей. Раздавлю. Ладно». Я подошел к окну здания, в котором мы скрывались, и сосредоточил свой взгляд на дроида, после чего прикрыл глаза, не переставая держать в уме местоположение этих жестянок. Ужасающий скрежет послышался, когда я стал сминать дроидов, которые ждали нашего появления. «Блин, я, наверное, никогда не привыкну к этому». «Привыкнешь, потому что ты сильнее меня и намного более талантлива». Во взгляде Асаки по связывающим нас эмоциям я почувствовал шок и крайнюю степень недоверия. «Это же неправда. Вообще-то правда. Ты в перспективе сильнее меня, а твой талант...» Я покачал головой. «В общем, однажды ты сама сможешь и линкор поднять, и такую толпу дроидов раздавить. А пока поспешим». «Хорошо». Стоило нам только оказаться на площади перед зданием, в котором располагался центр управления, как по площади начали отрабатывать мобильные пушки ПКО. Готовы ли мы были к такому? Нет. Даже наличие дронов в небе, пилоты которых передавали разведывательную информацию, не позволило нам заранее предугадать то, что все будет развиваться именно так. И только сама сила подсказывала, что место для меня опасное, и потому действовал как параноик. Стоило мне только почувствовать, как смерть дышит нам в затылок, как я вытолкнул Асаку в сторону командного пункта, после чего сам прыгнуть очень высоко вверх, на пределе своих возможностей. Под ногами раздался взрыв, но он только подбросил меня выше, а Асака уже сориентировалась и, вытянув руку в моем направлении, резко дернула меня с помощью силы на себя. Короткий полет, перекаты, я уже влетаю в здание, отбивая бластерные выстрелы, а за моей спиной с активированными мечами стоит Асака. Вот только взгляд ее направлен не вперед, а назад. Она прикрывает меня, чтобы никто не смог подойти к нам сзади. Взмах рукой, и все дроиды на первом этаже просто плющатся, превращаясь в блинчики на полу. «Пошли». «Да». Я почувствовал опасность, очень сильную опасность, и создал мощнейший купол вокруг нас, буквально вырывая стены, потолок и полы здания и формируя подобие броневого слоя вокруг нас. Все это я укреплял силой, и при этом я уронил Асаку на землю и сам накрыл ее собой. Взрыв. Я дрогнул всем телом, а после раздался еще один взрыв, и еще. Асака боялась. Она просто сжалась подо мной, но даже так, она старалась транслировать мне благодарность и уверенность в моих силах. Я же транслировал ей спокойствие. Хотя боялся я ничуть не меньше ее, только боялся я не смерти, а того, что больше не смогу учить эту пигалицу, что больше не увижу своих девочек. Глава 150. Игра с тактиком. Сэр. В какой-то момент взрывы над нами прекратились, и я услышал панический голос Литти, которая пыталась со мной связаться. «Слушаю». Слова давались с трудом. Барьер из непонятного говна и палок спекся над нашей головой, жарко было неимоверно, жар был настолько сильным, что даже броня не спасала. «Вы как? Жив? Асака рядом, тоже жива?» Я вздохнул, радуясь, что у брони есть автономная система жизнеобеспечения, в противном случае воздух, который от температуры стал бы непригодным для дыхания. «Учитель, что вообще случилось? Нас обстреляли, скорее всего, дроид просчитал, что мы придем сюда, и заранее направил часть орудий в это место, при этом орудия были замаскированы. Я облажалась». «Мы облажались». Я покачал головой. «Я тоже не почувствовал опасности. Так что, эй, там, скажите, мы уже выбираться можем или вы еще пушки не добили?» Последнюю часть фразы я сказал в коммуникатор. «Добиваем, сэр, подождите еще немного, наши доны их добьют». В голосе Литти слышалось волнение. «Не переживай, мы тут достаточно комфортно устроились. Ну что, мелкая, придется нам с тобой еще немного подождать, а потом уже будем выбираться». «Угу». Около 20 минут нам пришлось провести под спекшимися обломками, что образовывали вокруг нас полусферу, пока я не услышал заветный доклад о том, что все орудия уничтожены артиллерией, вот только что-то не давало мне взять и снять купол. Учитель, тише, я активировал коммуникатор. Летти, когда выберемся, ты же станцуешь мне стриптиз, как мы и договаривались. Конечно, сэр. Я тут же отключил коммуникатор и направил силу вовсе не на разрушение барьера, а на его укрепление. При этом с помощью силы я также начал делать подкоп. Аби, это не Летти. Я покачал головой. Я это поняла, но кто это тогда? Полагаю, диверсант. И он либо прослушивал наши переговоры и скопировал голос Летти, после чего они просто перехватили все исходящие отсюда сигналы для того, чтобы обмануть нам, либо же он зачистил наш плацдарм в городской черте. Последнее точно нет. Асака покачала головой, подключившись к копанию. Летти, это будет немного сложнее, чем я думал. Защитный купол слишком сильно спекся. Мы подождем, главное, предупредите нас. А как ты вообще понял? Асака решила узнать у меня, как я понял, а я только головой покачал. Последний вопрос. Нет, это я поняла, не дурочка, и кто твои девушки, я знаю. Просто хочу понять, что сподвигло тебя задать именно этот вопрос. Фиг его знает. Я пожал плечами. Секунду. Летти, секунд 10 и мы выберемся. Я направил руку вверх и прикрыл глаза, после чего обсчитал время и разрушил барьер, создав над нами несколько других барьеров из ранее выкопанной земли. И над нами тут же раздалось несколько десятков выстрелов, от которых даже выкопанная шахта попыталась обвалиться, так что пришлось удерживать ее силой. Хотя если подумать, то, дело в том, что было сказано про то, что дроны добьют ТКО. И, не стало бы Летти посылать на это дело дронов. Тут не каждый истребитель справится, а когда есть пусть небольшая, но задержка в пилотировании проводить дроны под защитный купол, где сражаются свои же. Я покачал головой. Но может быть, она это сделала, потому что поняла, что мы в беде. Может быть. Я пожал плечами, стараясь всем своим видом показать, что я в этом сильно сомневаюсь. Но на то и нужен был контрольный вопрос, чтобы понять, она это или у меня просто паранойя разыгралась. Ясно. По голосу Асаки я все прекрасно понял, так что не смог промолчать. И что же тебе не ясно? Или что спросить хочешь? Да нет, ничего, просто интересно, и не понимаю, как я вообще оказалась в компании такого учителя. Знаешь, а ведь когда меня только привел в орден Пло Кун, ну точнее сказать, когда я немного освоилась и поняла, что это за место, я же мечтала, что моим мастером будет непогрешимый, самый сильный, самый умный, в общем, эталонный джедай. Асака покачивала головой, я же слышал ее и улыбался, так как чувствовал, она не хочет меня обидеть, скорее просто пытается в себе разобраться. А моим наставником стал ты. Нет, ты сильный и умный, но эталонным тебя язык не поворачивается назвать, но мне все нравится. Вот я и думаю, а почему оно так? Ну, ты росла, твой характер менялся. Я пожал плечами. Да и устоять против шарма нашей слегка сумасшедшей семейки нереально. Вот ты и пала жертвой этого шарма. Пока мы беседовали, мы не забывали продолжать копать, при этом фальшивая Летти продолжала попытки вызвать нас, но в этот раз мы не отвечали, давая понять дроидам, что они с нами разобрались. Возможно, Асака покивала, а вскоре мы выбрались из-под пола одного из зданий, внутри которого сгруппировавшись сидели твилики. «Приветствую вас, кто вы?» – ответил мне мужчина, который сейчас прикрывал своим телом от нас женщину и несколько маленьких девочек. «Джедай, вы пришли спасти нас?» «Да», – я покивал головой, – «но пока до спасения еще далеко. Прошу вас не покидать здание до тех пор, пока сражение на улицах не закончится». «Хорошо», – мужчина покивал, а мы с Асакой подошли к окнам и, использовав сокрытие в силе, тут же выбрались на улицу. Буквально 2 минуты и мы уже выглядываем из-за угла, рассматривая площадь и то здание, которое, как мы думали, являлось штабом дроидов. Вот только мы ошиблись, я ошибся, так как здание превращено в руины, а дроиды все еще функционируют. Что будем делать? Асака с вопросом посмотрела на меня, я же только вздохнул. Искать, теперь, когда дроиды думают, что мы мертвы, можем действовать немного более свободно. Только Летти надо предупредить, что у нас все в порядке, и чтобы не выполняла приказов от моего имени. Мне идти? Нет. Я покачал головой. Твое перемещение могут заметить, а вот мое ускорение позволит мне миновать все патрули. Хорошо, тогда я буду ждать тут. Асака кивнула на переулок, и я кивнул ей, после чего, ускорившись на максимальной для меня скорости и не допуская разных эффектов с помощью телекинеза, добрался до штаба. «Литти, надо отвезти войска, тут у них заложники». Я встал позади Литти и коснулся ее плеча, привлекая к себе внимание, и прежде чем она хоть что-то успела сказать, закрыл ей рот рукой. Все же из динамиков шел именно мой голос. Глаза Литти говорили лучше любых слов. В первую секунду это было охренение, а после недоумение и шок, которые сменились злостью. Указав рукой на передатчик, я кивнул и жестом показал ей, что она должна продолжить разговор. «Кеноби, ты же понимаешь, это не так просто сделать. Диверсионные группы уже разосланы по всему городу, на крейсерах готовится к бою сразу 5000 клонов. Но фиг бы со всем этим, нас Сенат после такого съест. Нужны более веские причины, чтобы вывести людей. Я могу остановить наступление, но не вывести моих подчиненных. Литти, я твой командир, и мне решать, что можно делать, а что нет. Командир ты, я просто напоминаю, что войсковые операции — это не хочу, не хочу. Это еще и много-много промежуточных действий, которые ведут к выполнению хотелок. В общем, я тебе все сказал. Дроиды должны подумать, что мы отступили. Тогда у меня и ученицы будет шанс спасти заложников. Конец связи. Конец связи. Связь прервалась. Какого хрена? Скорее всего, там либо диверсант есть, либо еще что. Они и меня так чуть не надули. Твоим голосом стали общаться, заглушив остальные каналы. А после, по месту моего нахождения, так мобильными средствами ПКО отработали, что если бы я со сокой под землю не закопался, то там бы мы и померли. И что нам делать? Выполнять требования. Я усмехнулся. Ты хочешь? Да. Я кивнул. Начинай постепенно выводить людей из города. Делай это медленно, находи любые адекватные предлоги, чтобы делать это очень медленно. Пускай они наблюдают за тобой, пускай считают, что перехитрили. Литти медленно посмотрела на карту, на которой отображалось нынешнее положение дел. Хорошо, я буду постепенно отводить тех, кого продвинуло в город. Вы хорошо пошумели, так что продвинулась я достаточно далеко, и выводить солдат можно несколько суток. Вот и затяни процесс. Я вздохнул. А мне пора к Асаке вернуться. Будем с ней думать. Вот и думайте. Я ускорился и поспешил вернуться к ученице, хотя в этот раз пришлось сделать несколько остановок и даже небольшой крюк, чтобы добраться до нее незамеченным. Ну как, вовремя я туда прибыл. Я покачал головой. Они уже успели выйти на связь с Литти и начали отдавать ей приказы от моего имени. Сдаться приказывали? Нет, отступить. Понятно. Ладно, давай-ка к тому зданию, поднимемся на верхний этаж и оттуда уже осмотримся. Должен же быть у них где-то штаб, в котором можно будет их всех выключить. После моих слов мы с Асакой переместились к зданию, забрались в него и быстренько поднялись на самый последний этаж, откуда и стали осматриваться. Впрочем, ничего мы не нашли, так что пришлось перебираться в другое здание, а потом еще в одно и еще. «Слушай, а если мы не там ищем?» Уже поздно ночью, когда мы устраивались на короткую медитацию, Асака задала мне этот вопрос. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, что если тактик находится вне города, стоит у него пара десятков ретрансляторов сигнала повсюду, а сам он заседает где-то вне города и просто управляет всем. Это...» Я с легким шоком посмотрел на Асаку. «Слушай, а ведь может быть...» От Асаки я почувствовал гордость за то, что она предложила такую интересную идею. «И что будем делать?» «Что делать?» «Медитировать». «А, сила подскажет, где именно находится тактик, точнее, находится ли он в городе. Если получится, то сможем понять, где он с точностью до пары километров. А почему мы сразу так не сделали?» «Ну, я не профи в таких медитациях и не был уверен, что это поможет, но после того, как ты сказала, что тактик может быть вне города, я решил попробовать, чтобы хотя бы понять, где он в городе или за его пределами». «Ясно». Мы с Асакой сели в удобные позы и очень медленно стали погружаться в медитацию. Делали мы это крайне медленно, так как ни я, ни Асака такие вещи никогда не практиковали. Так что нам было непривычно и, я бы даже сказал, сложно погрузиться в эту медитацию. Но мы справились. Через какое-то время нас словно протащило через пространство, и мы зависли над тактиком, который стоял рядом со стеной в небольшом укреплении, а рядом с ним был диверсант, который имитировал наши голоса, пытаясь ввести всех в заблуждение. Глава 151. Решение проблем. Ночь, мы с Асакой вынырнули из медитации и синхронно вздохнули. «Так, пора выдвигаться». Сказав это, я кивнул Асаке, и мы с ней стали перебежками перемещаться от здания к зданию. При условии, что основное внимание дроидов было приковано к очень медленно отступающим основным силам, а также благодаря тому, что нас с Асакой считали мертвыми, мы смогли добраться до места, откуда было прекрасно видно позицию, с которой руководит операцией тактик. Учитель, что будем делать? А что тут делать? Я посмотрел на Асаку. Вытягиваешь ручку вперед и просто мнешь диверсанта, а я проделаю то же самое с тактиком. Поняла. Асака прикрыла глаза и вытянула ручку в сторону дроида. Только дай мне время, а то он далековато находится. Далековато? Я вопросительно посмотрел на нее. Асака, ты уверена в этом? Просто ты звездолеты поднимаешь, да на куда более близком расстоянии, но, я покачал головой, а тут какой-то дроид. Я бы понял, если ты бы говорила про крейсер, который далековато расположен. Я поняла, она сосредоточилась и слегка нахмурилась, после чего я почувствовал, как сила забурлила и вскоре она смяла сразу обоих дроидов и тактика и диверсанта. Умница. Я с усмешкой покивал Асаке, после чего, заметив, как дроиды стали решать между собой, кто займет место командира, а у них была такая функция, пусть и использовали они ее крайне редко, только вот в таких ситуациях, но я решил не ждать и просто смял весь пульт управления, лишая их не только возможности управления армией, но и перекрывая любую возможность координировать действия дольше, чем в пределах прямой видимости. Сразу после этого я вызвал Литти. Тактик и диверсант уничтожены, как и пункт управления. Так что полный вперед, Литти, разнеси их в пух и прах, а мы тут к себе немного внимания привлечем. Поняла. Я кивнул Асаке, и мы с ней спрыгнули из окна, выбираясь из квартиры, в которой прятались. Итак, теперь у нас урок боевой подготовки. Сила или меч, и то и другое. Хорошо. От Асаки пошла волна удовлетворения, которой она выразила свое отношение к отсутствию ограничений. Только, да, в голосе Асаки послышалась осторожная опаска. Давай так. По возможности бластер не выстрел и останавливаешь не мечом, а тутаминисом. Не рискуй лишний раз, но предпочтение отдавай именно этому способу, так же как и уничтожение дроидов в основном силой. Ну вот, а только что говорил, что ограничений нет. Асака выключила мечи и повесила их на крепление. Я и не ограничиваю, только говорю, что подобный подход для тебя будет полезнее. И да, как минимум один меч должен быть в руках. Эх, она вздохнула. Не хочешь ты мою жизнь проще сделать, учитель, а должен? Я склонил голову на бок. Моя задача превратить твою жизнь в ад, чтобы когда ты станешь рыцарем, то я смог со спокойной душой взять на обучение нового ученика, зная, что ты не умрешь на первом же самостоятельном задании. Ну, она приняла на тутаминис первый выстрел дроида, после чего смяла его в небольшой металлический шарик, который начал вращаться вокруг нас. Я же только прикрывал ее спину, ограничивая пространство, которое ей надо было контролировать. И еще, да, в голосе Асаки послышалась безнадежность. Попробуй не просто поглощать энергию, когда используешь тутаминис, а именно отражать, вот так. Я свободной рукой продемонстрировал, как отбил бластерный выстрел, конечно, он немного потерял в мощности, но при этом после моего отражения он летел в другого дроида. Хорошо, она вздохнула. Первый бластерный выстрел она просто поглотила с помощью тутаминиса. Техника хоть и сложная, но Асака у меня талантище, так что я не сомневался, что она справится. Впрочем, судя по тому, что я увидел, она еще не полностью его освоила, так как броня на ее ладони слегка почернела. Совсем немного, это даже не повреждение брони, тряпочкой стереть можно, но сам факт. Второй, третий и четвертый она приняла на клинок, после чего телекинезом смяла дроида, и вновь попробовала отбить выстрел. Мы медленно двигались по кругу, не останавливаясь на одном месте, и с каждым кругом Асака справлялась все лучше и лучше. Хотя броню на ладони ей все же придется ремонтировать, так как количество ослабленных попаданий переросло все же в качестве, и теперь броня там действительно потеряла часть своих свойств. Количество дроидов также уменьшалось, так как Асака не стеснялась метать второй меч, который снимала с пояса телекинезом и, раскрутив его, отправляла в скопление противников, а также просто телекинезом давила их, закручивала их обломки вокруг нас, после чего этими обломками дробила других дроидов. В общем, к моменту, когда к месту, где мы сражались, через потерявших командование дроидов добрались наши подчиненные, она успела повеселиться и уже готова была упасть от усталости. Впрочем, когда я увидел ее состояние, то боевая тренировка была закончена, и она просто стояла спиной, прижавшись к моей спине, а я работал двумя клинками и телекинезом и даже с места не двигался, так как защититься от бластерного огня дроидов в целом было несложно. «Сэр, Литти встала передо мной и Асакой, когда с дроидами было покончено. Рада видеть вас, сэр». Несмотря на ее слова, я чувствовал, как она волнуется, и я бы даже сказал, ее чуть ли не трясет. «Я тоже рад тебя видеть». Я улыбнулся ей. «Но что тебя так сильно волнует?» «Сэр, все нормально». Она покачала головой. «Литти». Я махнул ей рукой, при этом беря на руки Асаку, после чего мы отправились к транспорту, который прилетел сразу после того, как прибыла Литти. «Не надо, я чувствую, что ты слишком сильно волнуешься. Что у тебя случилось?» «Я, родственник, у меня есть в службе безопасности Сената, и буквально полчаса назад пришли крайне плохие новости. Кто-то захватил одно из зданий Сената. Волнуюсь за него». «Стоп», я остановился, словно на стену наткнулся. «Кто-то захватил Сенат?» «Да». Я прикрыл глаза и сделал очень глубокий вдох, прислушиваясь к тончайшей связи, что связывало меня с Рея, и я почувствовал ее волнение. Страха не было, но вот волнение было. «Она у меня девочка смелая, и главное, чтобы глупости не начала делать. На корабль, быстро!» Я отдал приказ Эстило нам загрузиться. Как небольшой транспорт приподнялся над землей, тут же рванул в сторону корабля. «Литти, а ты? Сейчас город уже под нашим контролем, есть еще несколько очагов сопротивления дроидов, в которых Шки успели выбрать временного командира, но без меня справится, а я должна проследить за тем, чтобы вы попали на корабль». «Понятно». Я прикрыл глаза, погружаясь в легкую медитацию, стараясь считать эмоции Рея, но это не давало мне понимания, в плену она или же просто волнуется за коллег. Хотя, зная Рея, она бы не волновалась, скорее бы тихо радовалась, так как там очень много взяточников. Редкий сенатор не берет взяток и не пилит финансы. «Падме, как дела?» Я наконец вспомнил про коммуникатор и вызвал девушку, которая наверняка в курсе событий. «Хреново, Рея в плену». Вдох, выдох. «Что вообще известно?» «Пока известно крайне мало. Рея смогла активировать маячок, так что то, что там происходит, транслируется нам. Еще повезло, что ты параноик, и это какой-то маячок носили. Так что новости нам приходят почти мгновенно». В голосе Падме слышалось волнение. «Не мгновенно, задержка около 20 минут. Да брось, учитывая расстояние, это считай мгновенно. В общем, одного сенатора застрелили, он был слишком самоуверенным. Насчет остального пока ничего не известно». «Ясно. Собирай группу хакеров. Аби, мне нужен прямой канал, чтобы увидеть, что и как происходит там, где находится Рея». «Я поняла. Но судя по тому, что я слышал о наемнике, который устроил это все, камеры уже отключены, причем самым надежным методом». Я вздохнул. «Проверить мы просто. Аби, погоди». Падме прервала меня, и голос у нее звучал слегка взволнованно. «Да, пришло сообщение, от Кэдабэйна, он требует от тебя, чтобы ты прекратил захват Релота, иначе Рэя убьют. Шанс, вдох, выдох». «Падме, ответь, что я не против и пока приостанавливаю захват Релота, но если в ближайшее время он не выйдет со мной на связь по высокоскоростному соединению, дабы доказать, что она жива и здорова, то я тут же продолжу свою работу». «Поняла. Передай в совет, что меня шантажируют, и попросить и приостановить захват. Пусть город захватывает, если она еще этого не сделала, и пока остановится». «Хорошо. У тебя же есть план?» «Есть». Я прикрыл глаза, и в этот момент транспорт влетел внутрь крейсера, после чего я спрыгнул с него и тут же прошел в сторону транспортного корабля, который должен был доставить меня на флагман. Литти я оставил за главную в этой части планеты, и вскоре я уже был на флагмане. «Привет, как дела?» Я добрался до рубки и посмотрел на Падме. «Пока никак». Из совета ответили и сказали пока приостановить захват Релота. Сенатор Релота как-то об этом узнал и требует наплевать на все и освободить его планету. Обопрется. Ну, я примерно так ему и ответила. Не могу сказать, что он был рад услышать это, даже пытался давить на меня, но она пожала плечами. «Я человек подневольный, босс у нас ты, так что я просто ответила, что пусть давит на Палпатина и на совет, но там ему скорее всего просто откажут, потому как жизни сенаторов для всех будут важнее, чем ускорение захвата планеты». «Понятно». Я прикрыл глаза и рухнул в свое кресло. «Ты как?» «Волнуюсь, но судя по тому, что я чувствую, она жива и не сильно паникует. Так что пока что». Я пожал плечами. «Ясно, что пока делаем. Укрепляем свои позиции на захваченных территориях. Нельзя допустить, чтобы наши успехи похерили. Я позабочусь». Вилл кивнула и начала передавать команды. «Кстати, Пока что можно установить полную доминацию в небе, там дроиды-истребители летают, вот пусть перестанут летать над всей занятой нами территорией. Я погрузился в легкую медитацию, стараясь настроиться на Рея. Для того, чтобы осуществить задуманное, мне пригодится любая предварительная подготовка, которую я могу себе позволить. В какой-то момент я ощутил, что медитирую не только я, но и весь персонал рубки, способный на это, и они осознанно настроили себя как ретранслятор, усиливая мои возможности. Медленно, но верно я начинал все лучше и лучше ощущать Рея. Глава 152. Рея. От лица Рея Чучи. Мисс Чучи, я очень прошу вас повлиять на вашего знакомого, он крайне медленно действует на релоте. Мои подданные страдают. Я мило улыбалась своему собеседнику, который вел себя как зажравшаяся скотина. При этом, судя по тому, что я видела, он считал меня банальной бабой, которая сама по сути ни на что не годна. И это раздражало, но я продолжала улыбаться ему. Орнфрита, к моему глубочайшему сожалению, я не имею того влияния на мистера Кеноби, о котором вы почему-то подумали. Да, я прервала его, видя, что он собирается что-то сказать. Мы с ним в хороших отношениях, но я не могу ему указывать, что он должен делать, а что нет. Но вы же сенатор. Сенатор. Я кивнула. А он мастер-джедай, и он подчиняется только совету. Да, сейчас во многих ситуациях приказы идут через канцлера, но никак не через сенаторов. Вы не понимаете. Он стукнул руками по моему столу и даже приподнялся на своем месте. Мои подданные страдают. Страдают, и я понимаю вас. Поверьте, мне больно от того, что где-то, в нашей великой республике, страдают разумные, но я также понимаю, что я ничего с этим не могу поделать. Кеноби и так один из самых результативных джедаев на этой войне, и он находится там. А значит, операция по освобождению планеты идет с максимальной скоростью. Нет, он сам сказал, что это не максимальная скорость. Он бережет клонов. Я вздохнула, в этот раз не выдержав, так что вздох получился явным, так что придется немного пояснить. Сенатор, возможно, вы не сильно интересовались, как именно воюет мастер Кеноби и какими силами управляет. Мне это не нужно. Серьезно, интересная точка зрения. Я покачала головой. Все джедаи воюют с помощью клонов, а они не более чем мясные дроиды. Их можно сделать еще. Знаете, далеко не все джедаи используют клонов, многие используют другие подразделения, которые до этого находились в запасе. Ну не говорить же ему, что у джедаев всегда была личная армия. Так-то это не секрет, только если сказать об этом этому конкретному сенатору, то такой срач поднимется. Они вызывали кадровых офицеров, у которых есть реальный опыт, пусть и в сражениях против пиратов, просто наемников наняли за деньги ордена. Но даже если бы это было так, я хочу вам напомнить, что есть такая штука, как опыт, которую не купить ни за какие деньги. Да, клонов можно вырастить, я даже готова согласиться с тем, что поначалу они мало чем друг от друга отличаются, но чем дольше они живут, тем сильнее различия, тем больше их личный опыт, тем они эффективнее. И сейчас вы по сути предлагаете заменить опытных воинов на новичков. Я внимательно посмотрела на Твилика. Вот только в войсках Кеноби довольно большой процент офицеров и просто бойцов из граждан республики. Вы сами выйдете к их родственникам и скажете, что их жизни менее важны, чем жизни ваших подданных. Он словно лимон съел. Я не успокоюсь. Он медленно встал и, развернувшись, поспешил покинуть мой кабинет. Точнее, он хотел его покинуть, но когда он открыл дверь, то неожиданно замер и начал пятиться назад. «Приветствую вас, сенаторы, я настоятельно вам советую не делать глупости и медленно, без резких движений выйти из кабинета». Голос говорившего был тихим, слегка веселым, но судя по состоянию Орнфрита, там что-то серьезное. «Кто вы и что вы себе позволяете?» Я встала со своего стула и обошла стол, чтобы увидеть вооруженного наемника, довольно знаменитого наемника. «Черт, влипло, не стоит дергаться, если вы будете выполнить мои приказы, то вы останетесь живы. Я так понимаю, мы в плену?» «Именно». Он благосклонно кивнул. «Могу я с собой взять бутылку с водой? Сомневаюсь, что у вас будет время и желание ходить нам за водой часто, а так, я пожала плечами, вспоминая о маячке, который был скрыт в традиционном и по сути довольно дешевом украшении с моей родины. Можно, но бутылку проверить сканером. Как скажете». Я развернулась и подошла к столу, чувствую, как за мной следят, но я знала, что у меня будет примерно 2 секунды, пока я скроюсь за жирным сенатором, чтобы активировать маячок. По словам Аби, это поможет ему спланировать операцию моего спасения, если я попаду в беду. Активировать маячок было делом крайне простым, и когда я услышала быстрые шаги и краем глаза заметила тень, которая говорила мне о том, что наемник вошел в кабинет, чтобы проследить за мной, я уже брала бутылку с водой. «Вот, вы достаточно разумны для сенатора», — бандит покачал головой. «Другие на вашем месте точно попыталась бы нажать на тревожную кнопку или использовать коммуникатор, а это бы помогло», — я холодно улыбнулась. «Нет, но мне интересна ваша логика. Вы стоите здесь, один и явно не боитесь камер и охраны, и для этого может быть только две причины. Первое, вы идиот». Наемник едва заметно дернулся. «Но идиот не получает вашей репутации, да и так глубоко в Сенат он бы не попал. Значит, остается второй вариант. Все было спланировано. А значит, что связь заглушена. Ваши подчиненные скорее всего в серверной. В общем, любая моя попытка что-то сделать будет воспринята вами как забава, а развлекать вас я не намерена. Умная девушка-сенатор». Наемник покачал головой. «Вымирающий вид. Но вы сказали что-то про репутацию. Вы, если это, конечно, не пластика, Кэт Бэйн, Дурас, охотник за головами и наемный убийца. Ваша репутация примерно такая же, как у Джанго Фетта». «Примерно», — он слегка нахмурился. «Все зависит от того, у кого было последнее громкое дело, закончившееся удачей. 3 года назад, если мне не изменяет память, вы были на первом месте, сейчас на первом месте Фетт. Но полагаю, если вы выживете после этого», — я повела рукой по воздуху, — «то вы надолго займете первую строчку, если, конечно, Фетт не придумает что-то особенное». «Ха, умная девушка, жаль, что вы с Кеноби, не хочется портить вашу мордашку, но информация, которую мне собрали по этому типу, ясно дает понять, что он с первого раза не поверит в то, что я решусь с вами что-то сделать». Я только вздохнула. «Зря вы это затеяли. Хм, Кеноби опасен, а злить его тем более опасно. Даже я не могу предугадать его реакцию». Я покачала головой, стараясь немного нагнать ужасу. «Конечно, этот наемник не испугается, но лишний раз задумается, а это пара мгновений для принятия решения для меня или Аби. Черт, вот почему такие женщины встречаются всяким там джедаем». Он покачал головой, но его фраза явно относилась не к сексу. «О таких отношениях между нами знает только очень ограниченное число разумных. Не там ищите». Я пожала плечами. «Или не те поступки совершаете. Ладно, хватит болтать, нам пора отправляться, а то мои подчиненные могут наделать глупостей». Я только пожала плечами и под дулом пистолета покинула кабинет, после чего дождалась, как его покинуть остальные, пошла к дверям. «Ты куда?» — в голосе послышалось злость и раздражение. «Дверь закрыть». Я посмотрела на наемника как на идиота. «К вашему сведению, я работаю над многими документами, до которых хотят добраться мои соперники. И если так получится, что до моего кабинета первыми доберутся не представители СБ Сената, то можно смело говорить, что документы ушли, да и из СБ они могут уйти в чужие руки». Было страшно, но я показывала, что полностью спокойна, и потому закрыла кабинет, после чего, демонстрируя все то же спокойствие, отправилась в путь. Нас вывели в атриум, где уже собралось почти 2 десятка сенаторов, при этом тело одно лежало на полу. Его явно застрелили в спину. И как это понимать? Он посчитал, что это шутка, вот я и пошутил. Подчиненный Бэйна пожал плечами, а мне так и хотелось вставить шпильку на тему нерадивых подчиненных. Вот только если сам наемник имел на меня какие-то планы, что было понятно из того, что он пришел за мной лично, то эти шавки, они могут и сорваться с поводка, и то, что этим я разрушу планы этого Дураса, не сильно толкает меня совершать подобное самоубийство. «Проверьте ее бутылку и обыщите, не ты». Он качнул головой, когда один из головорезов двинулся в мою сторону. «Лим, сделай это, а то девочка бойкая, если ее мужики лапать начнут, может и по яйцам дать, а там этот идиот точно не сдержится, а мне она пока что нужна живой и нетронутой». «Поняла». Ко мне подошла девушка со снайперской винтовкой за спиной и начала обыскивать. «А это что?» Она посмотрела на маячок. «Традиционное украшение моей родины. Если выйдешь в сеть, то узнаешь, материальной ценности оно не имеет. Некое признание статуса. По типу падаванской косички у джедаев, именно». «Ясно». Девушка обыскала меня, проверила сканером, но тот ничего не нашел. После чего Бэйн решил отправить несколько сообщений, а мне оставалось только ждать. Некоторое время спустя, по телу разлилось тепло. «Аби, я сразу поняла, что это он. Такое тепло я чувствовала только когда находилась в его объятиях, но ведь он далеко, очень далеко. Сила, возможно, это их сила, странная штука, и он вполне мог что-то такое придумать. Блять, что случилось, босс? Здесь есть узел связи, который может обеспечить связь с Рилотом без задержек. ХМ, Кеноби отказывается выполнять указания, пока не убедится, что она жива. В моем направлении кивнули головой. Так, может, просто пару фоток вышлем? Он это предусмотрел. В письме четко сказано, что пока он приостанавливает наступление на Рилоте, но если мы не найдем способ связаться с ним, то он его возобновит, так как будет считать ее мертвой. И насчет снимков, по его словам, их слишком легко подделать. Еще и этого Хатта не хотят отпускать. Ну, я могу вернуть в строй один узел связи. Верни, надо связаться с этим джедаем и показать ему, что он не в том положении, чтобы права качать. Поняла. Я только глаза прикрыла, не знаю, что он задумал. Но это все было явно не просто так. Аби не стал бы рисковать мной, а значит, он знает, что я цела и тянет время. Портал. У него же есть портал. Он наверняка уже где-то на Корусанте. Именно поэтому я так четко чувствую его присутствие. Он уже в здании. Так, Ре, не показывай своих эмоций, просто жди, скоро все решится. Вдох, выдох, вдох, выдох. Некоторое время спустя. Босс, я вернула в строй один узел связи, можем связаться с этим Кеноби. Отлично. «Мисс Чучи, вы показали себя на диво разумным пленником, возможно, вы сможете показать себя так еще раз и пройти вслед за моей подчиненной без всяких выкрутасов?» «Да, сказать это, не показывая предвкушения, было сложно, но я правилась. Шаг за шагом мы шли к узлу связи, и я все ждала появления Аби, ждала, что он спрыгнет с потолка, выпрыгнет из окна, выскочит из следующей двери. Но ничего этого не происходило. Я не понимала, что вообще происходит. Но надежды я не теряла, хотя во мне и зародилось сомнение, и только ощущение того, что Аби рядом, не позволяло мне полностью впасть в уныние. «Жди здесь». Лим по приказу Бэйна осталась на входе, а мы с ним оказались в комнате связи, где узел связи был приведен в порядок, если, конечно, так можно было сказать. Так, наемник быстро ввел данные, и вскоре я увидела знакомую рубку хранителя и сидевшего в своем кресле Аби. Глава 153. Сенат. Вызов. Я сидел в позе для медитации в комнате связи, и после моего короткого кивка передо мной появилось две голограммы. Одна показывала изображение наемника Бэйна и Рея, а вторая показывала, из какого именно узла связи шел вызов. «Приветствую вас, мастер Кеноби. Рад видеть вас в добром здравии». Бэйн говорил это с явной насмешкой, я же смотрел на него полностью равнодушным взглядом и очень глубоко дышал. Впрочем, это не передавалось по связи, так что он должен был видеть только меня, сидящего в позе для медитации. «Не могу сказать вам того же». «Ну что же вы, это же элементарная вежливость». Он притворно обиженно покачал головой. «Впрочем, плевать. Как видите, ваша подруга в целости и сохранности, так что советую вам отступить с Рилота, а не то с ней может что-нибудь случиться. Прежде чем я положительно отвечу на ваш запрос, ответьте и вы на мой вопрос». Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и спустя пару секунд открыл его, внимательно смотря на этого наемника. «Сможешь ли ты выжить, если тебе свернуть шею? А, ты совсем свик, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Он поднялся в воздух, обе руки у него были прижаты к телу, а поднимал я его за горло, которое постепенно сжималось. «Знаешь, ты совершил очень большую ошибку, когда решился требовать что-то у меня. Я слышал, ты очень успешный наемник, но сегодня удача отвернулась от тебя». Я покачал головой, и в следующую секунду раздался тихий хруст. Шея Дураса сделала несколько полных оборотов, полностью уничтожая все, что в ней было. Я даже думал, что голова оторвется, но нет, она просто осталась прикреплена к телу за счет одной только кожи. «Аби». Рэя смотрела на то с полным равнодушием. «Что мне делать?» «Ничего, но тебе придется немного потесниться». «А?» Она растерянно посмотрела на меня, а я прикрыл глаза и сделал один очень глубокий вдох, перенес свое сознание в тело Рэя по существовавшей между нами связи. Это было тяжело, и скорее всего после этого мне придется пару недель в постели провести, но лучше так, показав всем, что это не та способность, которой можно пользоваться постоянно, чем засветить портал. «Прости, Рэя, потерпи немного. Ну, все не так и плохо, я вроде как комфортно чувствую себя». Говорили мы, используя один рот, и даже голос менялся не сильно, так что создавалось впечатление того, что Рэя просто разговаривает сама с собой. Кстати, там за дверью его подельница. «Ага, я чувствую, хотя должен признать, что в таком вот состоянии у меня способности сильно ограничены. Я подошел к Дурасу и взял с его пояса два бластера, а также остальное оружие в виде пары гранат и ножа, после чего оттащил его к стене и воткнул ему нож в глаз и сердце, просто на всякий случай. Нож был тут же вытер его же одежду, после чего я подошел к двери и, открыв ее, выстрелил от бедра точно в голову наемницы, которая почти успела среагировать. Итак, вот уже минус два. Я затащил ее в помещение и повторил те же действия, что и с наемником, после чего забрал ее снайперскую винтовку, которую повесил на спину. Так, я тут плохо разбираюсь, где тут комната охраны или что-то подобное. Направо. Рэя стала вслух озвучивать, куда мне идти, и я выполнял ее указания. Шаг за шагом я двигался вперед, прислушиваясь к силе и стараясь понять, есть ли кто-то рядом с нами или нет. Около 10 минут я добирался до комнаты охраны, в которой я почувствовал живых разумных, которые нервничали. Приоткрыть дверь и прислушаться. Где этот чертов Бэйн? Успокойся, он выполняет побочный заказ, наш босс просто хочет срубить побольше бабла. Да к черту это бабло. Чем дольше мы тут находимся, тем больше шанс того, что они пойдут на штурм. Успокойся, я сказал. Наемники были настолько увлечены спором, что не заметили, как я открыл дверь и, прицелившись, совершил синхронный выстрел с двух рук, убивая их. Так, я подошел к панели управления и в первую очередь удостоверился, что нет никаких закладок или левых программ, после чего быстро набрал номер совета. «Слушаю я вас». Голос Йоды был напряжен, но стоило ему увидеть Чучи, как он слегка удивленно моргнул. «Сенатор, видеть рад вас я, но знать хочу, откуда номер сей у вас, магистр», — говорит мастер-джедай Оби-Ван Кеноби. «Я воспользовался одной старой техникой и с помощью моих подчиненных, которые выступают в качестве усилителя, и перенес свой разум в тело сенатора. На данный момент Бэйн устранен, также устранены несколько его подельников. Сейчас я установлю безопасное соединение с храмом, чтобы наши специалисты смогли осторожно взломать системы и следить за происходящим. Хорошо, но после этого вернешься в тело ты свое. Опасна техника эта, не зря запрещена она. Не могу обещать, я лучше займу позицию и помогу теням, когда они будут уничтожать бандитов. Конечно, как джедай я сейчас весьма слаб, но как стрелок». Я усмехнулся, что, наверное, выглядело несколько некрасиво, учитывая, что моя кривая усмешка сейчас красовалась на личике Рэя. «Опасно это, но если сенатор согласна на риск?» «Согласна, магистр. Я готова помочь мастеру Кеноби в борьбе с пиратами, которые решили напасть на сенат. Услышал вас я, но просьбу мою выполнить должны вы и осторожность соблюдать». «Конечно, магистр». Я кивнул и после прервал связь с Йодой, установив защищенный канал связи с техническим отделом храма. Буквально 10 минут, и вот все системы уже под контролем спецов храма, и они направляют меня в сторону нескольких мест, где расположились группы прикрытия Дураса, а также, по их словам, тени уже выдвинулись в сторону сената. В общем, мы начали работу. Шаг за шагом я медленно пробирался по коридорам сената, пока не услышал очень тихий голос из коммуникатора. «Стой, они находятся в помещении справа, из него есть удобные позиции для наблюдения за взлетно-посадочной площадкой. Дверь под прицелом, но они по сути своей не смотрят в эту сторону, так что можно попытаться проникнуть внутрь». Я покачал головой. «Нет, будь я в своем теле, то я бы так и сделал, но у меня не то что тела нет, у меня даже меча нет, которым можно было бы отбивать выстрелы, так что сделаем по-другому». Я отошел немного в сторону, занял позицию и, вытянув руку в сторону вазы, которая стояла недалеко, с большим трудом потянул ее вниз. Нет, все же без захвата тела, через видеосвязь, было намного удобнее действовать, а сейчас слишком много сил уходит на то, чтобы не навредить Рэя. Несмотря на эти мысли, я все же сбросил вазу на пол. Черт, это, конечно, реплика, но ваза красивая была. Эти слова Рэя прошептала очень тихо, а я замер с пистолетом в руках, а также притянув себе несколько осколков. «Кто здесь?» Из двери вышел один из бандитов, и я улыбнулся. Я ощущал, что его товарищ остался внутри, так что шансы все сделать тихо повышались. Один осколок ударяется о стену в стороне, привлекая внимание пирата, и он с бластерной винтовкой наготове идет в сторону шума. «Пик, что у тебя там случилось?» «Пока чисто, просто шум какой-то». Шаг за шагом он продвигался вперед, и когда он отошел достаточно далеко от двери, я сделал вид, что тут находится девушка в беде, точнее, просто всхлипнул. «Хо, да тут какая-то дамочка, кажется, мне повезло». Он сделал еще на сколько шагов к моему укрытию. «Не бойся, если ты бу...» Договорить он не смог, так как я сблизился с ним и воткнул в рот дуло бластера. «Не дергайся». Бандит замер, и я почувствовал страх, липкий, противный страх, который он испытывал. Это было очень приятно. «Давай шаг в мою сторону, еще один». Говоря это тихим голосом, сам я отступал, и бандит шел за мной. При этом его глаза собрались в кучку и смотрели точно на пистолет, который я из его рта так и не вытащил. «Молодец, умница!» Я хвалил пирата, и когда мы отошли еще шагов на 20, мило улыбнулся ему. «Пока». Его глаза раскрылись, но он ничего не успел сделать. Выстрел пробил ему голову и попал в потолок. Тело бандита завалилось, и я не стал его ловить, только ловко извлек бластерный пистолет у него изо рта. «Черт, ловко ты, они там даже ничего не заподозрили». Из коммуникатора раздался голос парня, который вел меня по зданию Сената. «Это и хорошо, теперь надо придумать, что и как делать. Хотя, Рэ, можешь закричать как можно более правдоподобно, как будто тебя насилуют». «Могу». «Отлично, сейчас это тело оттащим подальше и попробуем разыграть сценку». Я оттащил тело, благодаря силу, за то, что Рэ занимается собой и не является барышней в беде, которая даже присесть и встать не может без помощи постороннего. Иначе ничего сделать мы бы точно не смогли. «Давай». Я тихо кивнул. «Погоди». Рэ не стала сразу кричать, вместо этого слегка растрепала прическу, порвала свой пиджачок, а также слегка порвала штаны, оголяя бедро, и только после этого закричала: «Помогите, насилуют. В вашу сторону движутся два разумных, вооружены бластерными винтовками». «Понял». Я спрятал бластерные пистолеты за спиной, закрепив их за поясом, после чего убедился, что не забыл снять снайперскую винтовку и позволил Рэ действовать. Она быстрым шагом, постоянно оглядываясь, пошла навстречу пиратам. «Вы же поможете мне». Она с паникой еще быстрее зашагала в сторону пиратов, которые при виде Рэ слегка расслабились и даже винтовки опустили, теперь они не целились в нее. «Там мразь какая-то, он попытался меня изнасиловать. Я ему по яйцам дала, но он наверняка сейчас очухается». «Конечно, мы вам поможем». Мою девочку осмотрели сальным взглядом, но я оказался уже достаточно близко и, перехватив управление телом, слегка оттолкнул силой бластеры пиратов, сам же выхватил свои и совершил синхронный выстрел. Один пират ничего сделать не успел и обзавелся дыркой между глаз, а вот второй упал и уже наводил винтовку на меня, в сторону. Я едва успел уйти с линии атаки, подставив лишь плечо левой руки, которое обожгло болью, из-за которой Рэ болезненно вскрикнула, но я уже навел пистолет здоровой рукой и нажал на спуск. Второй бандит также обзавелся дырочкой, только уже вместо правого глаза. «Черт, прости». Я посмотрел на плечо, которому теперь потребуется лечение. Впрочем, думаю, в храме не откажутся оказать Рэ самую полную медицинскую помощь. «Ничего». Она тихо прошипела, пока я отходил за угол, так как нас предупредили о том, что на выстрел идет еще несколько противников. «Не барышня в беде, да и больничный мне теперь обеспечен, а это отдых». В голосе Рэя послышалась даже некая благодарность. «Хорошо». Прижался к стене, сосредоточившись на своих чувствах, и когда три противника покинули помещение, резко выглянул и совершил три выстрела. Один оказался удачным, а вот две других не очень. «Черт, почему ничто не отвечает?» И словно отвечая на вопрос пирата из коммуникатора, раздался тихий голос все того же спеца из храма. «Мы хитро заглушили сигнал, им кажется, что просто на звонок не отвечают, они конечно скоро поймут, что это именно сигнал глушит, но, это конечно очень интересно, но нам бы помощь не помешала, я все же сейчас не в теле джедая, чтобы конфликт с двумя пиратами выдержать. Эй, я очень даже тренирована». Голос Рэя звучал слегка возмущенно. «Вот будешь у меня на флагмане, я тебя потренирую, или у Падме узнай, как я ее на тренировках гоняю, тогда и будешь говорить о тренированности. Хотя ты не в плохой физической форме, но только для гражданского. Сейчас будет помощь, часть теней решили воспользоваться вашим переполохом, так что будет проникновение с двух направлений. Продержитесь буквально 5 минут». Я резко высунул руку и сделал несколько выстрелов, заставляя пиратов отступить и скрыться за хоть какими-нибудь укрытиями. В коридоре это были либо другие двери, либо постаменты, на которых стояли различные предметы искусства. И, сейчас, и тут я услышал самый приятный звук, звук световых мечей. Буквально десяток секунд и раздается приятный женский голос. «Эй, там, это свои, не стреляй». «Да слышу я, что свои, беленькая, это ты, Кеноби». Я тебя когда-нибудь насажу на свой световой меч. Да, да. Я вышел из-за угла и увидел Ан Юкура, она же темная женщина, одна из теней ордена. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, а теперь, мне, пожалуй, надо помочь сенатору добраться до храма, чтобы там ее подлечили по полной программе. Мои люди ее доставят, а ты кыш из ее тела. Я внимательно посмотрел на Ан Ю. Хорошо, но если что, спрошу я с тебя. Да, да, Рэ, ей можно доверять, а я, пожалуй, действительно вернусь в свое тело. Поняла. После этого слова моей девушки я покинул ее тело и вернулся в свое, после чего тут же провалился в темноту. Глава 154. Снова в строю. Очнулся. Я, не открывая глаз, улыбнулся, так как не узнать этот голос было бы сложно. Бабушка Ядль. Бабушка, бабушка, сколько лет уже ты меня бабушкой зовешь, а все глупости делаешь. Вот скажи мне, кто тебя надоумил таким идиотизмом заниматься, запретную технику применять? Выбора не было. Я покачал головой и наконец посмотрел на пожилую, но еще очень активную джедайку. Выбора у него не было, а мне пришлось срываться и помогать малышке Ти с тем, чтобы окончательно освободить Рилот. Впрочем, меня смерили внимательным взглядом. Ти и Саш, вместе с Талой Падаванами, справились очень даже хорошо. Прибыла я, когда оставалось захватить одну только столицу, да и с той уже по сути все решено было. Так что, считай, отпуск для старушки устроил, так что сильно ругаться я не буду. Спасибо. Я благодарно кивнул старушке, но она только фыркнула. Ругать тебя будут твои девушки, которые 2 недели словно на иголках жили и о тебе волновались. Да и ученица у тебя. Ядль покачала головой. Слушай, ты вообще чего мелкую загоняешь? Она решила неожиданно сменить направление разговора. В смысле? Да в прямом. Ты и Саш гонял как рабыню на рудниках, но там это было хотя бы оправдано тем, что она в первое время была не очень стабильна, но Асака-то не такая. Не такая. Я кивнул, и, приподнявшись на своей кровати, устроился на ней в сидячем виде. Но ситуация такая. Сколько я еще жив буду? Нет, я не стремлюсь уйти в силу, но война, сколько мне удастся оберегать ее от индивидуальных заданий, которые на нее будет пытаться повесить Палпатин. Сколько, да что там, я махнул рукой. Ты и сама все понимаешь, так что она должна быть готова, а война закончится, отдохнет. Думаешь, закончится? Ядль грустно посмотрела на меня. В самом плохом варианте, когда Орден не выживает и те регионы, которые мы готовим, не отделяются от Империи, которую сделает Ситх, у нее будет пара лет на отдых, до тех пор, пока у Палпатина появятся силы и возможности выслеживать выживших джедаев. При самом оптимальном, война закончится и мы просто продолжим жить дальше. Мда, Ядль покачала головой. Я уже начала забывать, что ты вечно действуешь из расчета на худший вариант событий. А как еще? Если бы я действовал иначе, то сейчас бы скорее всего был учителем Энакина, а сам отучился у Квайгона. При этом сам Джин был бы мертв. Твои сны? Да. Я грустно усмехнулся. Он должен был умереть во время блокады Набу. Слишком зазнался и недооценил того ситха, которого я зарубил на Татуине. Я бы его победил, но это все вело к одному, к тому, что джедаев и ситхов станет слишком мало, и когда придет враг извне, мы окажемся не готовы. На все воля силы. В голосе Ядли слышался вопрос, и я понял, она сейчас не пытается меня убедить в этом, а лишь хочет узнать мою точку зрения. Тогда я и есть ее воля. Я без тени шутки посмотрел в глаза бабушке. Потому как, если верить этим словам, которые так любит повторять один из магистров, что бы мы ни делали, это и есть воля силы. А если их трактовать, как что ни делай, а случится то, что должно, так тогда какой вообще смысл в ордене? Давайте ляжем все и будем просто лежать и ждать, когда закончится война, будем смотреть головине, как на той или иной планете страдают, и ждать, что все само решится. Не стоит, я не пыталась давить на тебя. Прости, бабушка, просто я устал, очень сильно устал. С самого детства я пашу, пашу как проклятый, не оставляя себе времени на отдых. И ведь время до конца войны не предвидится, его и после не предвидится. Я с грустью посмотрел на Ядль. Ба, ну вот, вот зачем ты так, хо-хо-хо, ладно, внучок, отдыхай, у тебя еще неделя больничного, а за тренировками Асаки я присмотрю. Заодно поправлю, если замечу, что ты что-то не так делаешь. Спасибо. Я прикрыл глаза, но заснуть мне было не суждено, так как стоило Ядль меня покинуть, как в каюту влетели Падме, Ти, Саширая, Аби. Синхронный взволнованный выкрик заставил меня поморщиться, и только в этот момент я осознал, насколько же я перетрудился, так как сейчас я почти не чувствовал их эмоций, а ведь как минимум Саши Ти сильные одаренные и я должен был их хорошо чувствовать, так же как и Асаку. Несколько дней спустя, я со вздохом вошел в комнату связи и нажал на клавишу, после которой произошло соединение. Кеноби Оби-Ван, приветствовать тебя я рад, и я рад приветствовать вас, магистр Йода. Магистры, я уважительно кивнул всем присутствовавшим в зале совета магистрам. Сложную задачу ты нам подкинул, мастер Кеноби, бояться нас стали в Сенате, считают, что разумных мы захватить можем и от их имени действовать. Ну, в последние минуты связь с орденом должна была быть восстановлена, так что у вас должны быть записи того, что Рея все это время могла говорить и даже действовать. Думаю, эти записи. Не волнуйтесь, мастер Кеноби, с этим вопросом мы разобрались, но есть другие, такие как использование вами запрещенной техники. Намерения, конечно, благие, но сам факт. Магистр Винду, я приму любое ваше решение, так что если можно, то просто озвучьте его. Я с уважением посмотрел на чернокожего джедая, который едва заметно поджал губы. На Корусант вернуться должно тебе, вместе со всеми силами, которые тебе подчиняются. Решение свое только в храме озвучим мы. Я прикрыл глаза на пару секунд, после чего кивнул. Как скажете, вылететь мы сможем только через неделю, примерно столько времени потребуется для того, чтобы закончить полевой ремонт флота, а также помощь жителям Рилота с восстановлением критической инфраструктуры. Неделя значит, потом перелет, ждем вас через 2,5 недели. Как скажете. Я кивнул и связь прервалась. И, Ти, стоявшая за дверью и слышавшая весь разговор, вошла в комнату связи и с вопросом посмотрела на меня. Надо с Бо связаться, у меня для нее будет пара заданий, которые надо будет выполнить. Ты, что, совсем не волнуешься? Нет. Я покачал головой и издали недоумения посмотрел на Ти. Будь что будет, даже если меня от силы отрежут. Я это давно предусмотрел, в некоторых наших убежищах есть подготовленные ритуалы, которые могут вернуть связь с силой. Но мне кажется, меня максимум пожурят, ну от управления флотом отстранят, но тут ничего страшного я не вижу. А если флоты накину отдадут? Тихмура посмотрела на меня. А у нас на флоте около 50% вольнонаемных граждан республики, так что надавить на совет и сенат, нам есть что. Да и клоны уже выслугу имеют приличную, и так как сенаторы тупят и не проводят новые законы, то после тех операций, в которых они участвовали, их можно признать гражданами. Чем, кстати, уже занимается Рея? Я вздохнул. Чего вздыхаешь, жалеешь, что она улетела в день, когда ты в себя пришел? Ага, все же давно мы не виделись, ну по крайней мере так кажется из-за войны. Ладно, я поняла, что ты ничего не боишься. Но что ты собираешься делать, если тебя отрежут? Асаку точно отдадут кому-то другому. Ни тому не отдадут. Я покачал головой. Хаэм, скорее всего, ее обучение на себя возьмет Ядль, ну или Драллик, так что учитель у нее будет хороший. И против их кандидатур они совет не станет выступать. Блин, да покажи ты хоть на секунду слабость. Зачем? Я с удивлением подошел к Ти и обнял ее. Ти, хорошая моя, маленькая моя, ну ты чего? Я не маленькая. Эти слова она пробурчала, явно надувшись, да и за последние 2 дня чувствительность стала возвращаться, так что я чувствовал, что она скорее дуется, чем реально обижается. Ты моя, и ты маленькая. Эф, несмотря ни на что ей мои слова нравились и она только сильнее вжалась в меня. Черт, Оби, вот как так, мы столько делаем, воюем, спасаем, а нам выговоры собираются предъявлять и наказание объявлять. Жизнь редко бывает справедливой, но мы все преодолеем. Угу. Она вновь тихонько фыркнула, но дальше разговор не развивался, так что мы просто постояли в обнимку, пока рядом с нами не оказалась Саш. И чего вы тут обжимаетесь? Саш, Ти с некоторым осуждением посмотрела на Саш. Мы не обжимаемся, просто нас вызвали на ковер совета, думаю, будут ругать и наказывать Оби за то, что он применил запретную технику. Знаете, что меня больше всего веселит? Я отстранился от Ти и посмотрел сначала на Ти, а после на Саш. И что же, обе девушки посмотрели на меня с большим вопросом. Да то, что в Сенате испугались, что я или другие джедаи могут захватывать их тела, хотя никто вроде как не скрывал, что я после этого чуть ли ни в кому впал, да и сама Рея была пусть и в не настолько плохом состоянии, но ей потребовалась качественная медицинская помощь. Ну и, Саш приподняла бровь, да то, что следовало пугаться того, что мы по связи можем шею свернуть, так как для этого таких усилий не требуется. Хаэм, Взгляд Саш стал крайне задумчивым. Честно говоря, я не думаю, что смогла бы повторить подобное. По крайней мере, без подпитки со стороны темной стороны силы. Ну, я и сам бы не смог, если бы не общая медитация всех чувствительных к силе, что находились в рубке. Они выступили своего рода усилителем, который и позволил мне осуществить все то, что я осуществил.